глава 53. Нарукайское праздничное пиршество в честь короля Скорбь и капитана Ларса было громким, буйным и жестоким. Беннон счел его отвратительным. Новые рабы кухонь бастиона были покрыты засохшей кровью, синяками и ссадинами после атаки селок и ежедневных побоев на змеиных кораблях. Перегруженный работой боязливый старик Эммет, прихрамывая, наполнял блюдо с недью, пока козлятина шипела на вертеле. Главный раб выкрикивал приказы угрюмым подручным, время от времени останавливаясь для поспешных наставлений растерявшимся новичкам. «Возьмите жареного козла. У королевского трона есть подставка. Он сам нарежет мясо, и я молюсь, чтобы в нем не оказалось слишком много крови. Если король вообще захочет сегодня есть козлятину, я не осмелюсь сказать ему, что мясо не успело пропечься». Эммет тяжело вздохнул. «Я видел, как Скорбь ест сырое мясо. Может, сегодня у него именно такое настроение? Жаль, что у нас только козлятина и рыба». Один из кухонных рабов, понурый мужчина со шрамом на щеке, взялся за один конец вертела. К нему подтолкнули новоприбывшего, чтобы тот взялся за другой конец. И они побрели со своей ношей в зал в сопровождении нарукайского стражника. Зажаренную целиком рыбу сняли с решеток и разложили на блюдо. Рабы уносили горшки с засоленной рыбой, шатаясь под их тяжестью. Когда один такой сосуд сунули в руки Беннону, он заглянул внутрь и увидел серые куски рыбы, пропитанные соленой водой, уксусом и щелоком. Вонь напомнила отвратительную законсервированную рыбу. Основное пропитание в неурожайные годы на острове Кирия. Держа горшок на вытянутых руках, Беннон последовал за рабами с вертелом. Эммет выручил Лили бронзовый кувшин с вином, и она бросила на старика яростный взгляд. «Не желаю угождать этим мерзким тварям». Казалось, ей было не по себе в бесформенной одежде, скрывающей стройное тело. «Я тоже, но мое желание жить сильнее моего отвращения, и если хочешь выжить, то нужно помогать». В голосе старика звучали умоляющие нотки. «После пиршества я смогу подробно объяснить, как все устроено в бастионе и как прожить еще один день, месяц или год». Когда нарукайские стражники покинули кухню, сопровождая прислугу, Лила медленно и демонстративно плюнула в кувшин с вином. Другие рабы наблюдали за ней потрясенные, но возбужденные. Эммет пришел в ужас. «Они разрежут тебя на куски и зажарят, если узнают». Мрасит с вызовом посмотрела на него. «Они меня не видели, и ты ничего им не скажешь». Беннон, выходивший из кухни с засоленной рыбой, видел, что сделала Лила. Подражая ее непокорности, юноша набрал полный рот слюны и плюнул в горшок. «Пресвятая Мать Марий, мы должны бороться всеми доступными способами». Коридор за кухнями вел в шумный пиршественный зал со стенами из черного камня. Потолок опирался на закопченные балки. С крюков на стропилах свисали высохшие головы. Видимо, то были враги короля Скорбь. Пиршество напоминало поле боя. Нарукайцы хвалились, стучали по столам кулаками, требовали еду и выкрикивали оскорбления. За шестью длинными столами расселись воины, щеголявшие множеством отвратительных шрамов на лицах, головах и плечах. Воительницы выглядели столь же уродливо, как и мужчины. Все они рычали друг на друга и обменивались ударами. Это, как понял Беннон, было грубой формой ухаживания. За главным столом на массивном троне, похожем на орудие пыток, сидел поникший король Скорбь. Костяные шипы, вживленные в его плечи, торчали сквозь жилет из акульей кожи, будто выпирающие зубы. Король сгорбился, угрюмый и ощетинившийся, глухой к шуму разговоров и буйству гостей. Положив на стол сжатые кулаки, он смотрел прямо перед собой. Рядом лежало перевернутое кресло. Скорбь разбил его о столешницу, чтобы никто никогда больше не мог сидеть на нем. Вероятно, это было кресло мелка. Здоровячка Атта сидела по другую сторону от трона, будто заявляя свои права на короля, но Скорбь почти не обращал на нее внимания. За вторым столом точно какая-то знаменитость восседал недавно вернувшийся капитан Ларс. Беннон повстречал этого человека еще в Эльдакаре и возненавидел. Ларс уже успел выпить, и Беннон задался вопросом, вспомнит ли его этот отвратительный налетчик. Король Скорбь внезапно сел прямо и грохнул по столу кулаком. «Я вынес тебе смертный приговор, Ларс». Разговоры быстро перешли в неровное бормотание. Капитан налетчиков прервался на полуслове, поставил кружку и повернулся к королю. «Ты велел мне пойти умереть в битве, король Скорбь. Я совершал набег за набегом и собственноручно убил по меньшей мере сотню слабаков. Я умру, как ты и приказал, но сначала убью еще немало отбросов». Нарукайцы приветствовали браваду, но короля это не забавляло. «На тебе все еще висит клеймо труса из-за неудачи в бухте Ренда. Ты должен искупить вину перед змеиным богом за то, что проиграл простому ходячему мясу». Щеки Ларса вспыхнули от стыда. «Я понимаю, мой король, я заставлю их заплатить. Я бы не вернулся, но мне нужна провизия и пополнение команды. Здесь построили много новых змеиных кораблей. Если хочешь, чтобы я оставил все побережье в огне, мне нужно больше кораблей». Он поднял кружку и нарукайцы взревели. «У нас много кораблей», – сказал Скорбь, – «а видения мелка обещали, что их будет еще больше». Он уставился на пустое блюдо перед собой. Слуги внесли дымящуюся тушу козла и положили концы вертела на раздвоенные стойки подставки. От жареного мяса исходил пикантный аромат, который наполнил зал и ненадолго перекрыл зловоние немытых и покрытых кровью воинов. Скорбь поморщился. Беннон молча поставил горшок с рыбой прямо перед Ларсом. Нарукайский капитан наклонился вперед и принюхался, затем рыгнул. «Такое блюдо мне по вкусу». Он посмотрел на Беннона, встретился с ним глазами и помешкал. Юноша ждал, что он узнает его и взорвется. Но Ларс сказал: «Вот же уродец». Ларс запустил руку в горшок и зачерпнул верхние кусочки студенистой рыбы. Плевок Беннона смешался с рассолом, и Ларс зачавкал с отвратительным хрюканьем. На главный стол подали тарелки с рыбой, но король Скорбь проигнорировал их, видимо, не было аппетита. Атта жадно поглядывала на тушу козла, но все ждали, пока король отрежет первый кусок. Наконец Атта взяла его пустую тарелку и встала. «Мне доставляет удовольствие служить тебе, Скорбь. И позже ты можешь с таким же удовольствием меня отблагодарить». Своим кинжалом она проткнула дымящуюся ляжку, отрезала кусок полусырого мяса, положила на тарелку и поставила перед королем. Потом она отрезала такой же кусок мяса себе, села рядом и принялась за еду. Скорбь, наконец, начал есть, словно не чувствуя вкуса козлятины и не испытывая от пира никакого удовольствия. «Скоро мы отправимся на войну», – сказал он, и, судя по тону, это единственное, чего он ждал с нетерпением. Вошла Лила с кувшином вина. В свободном шерстяном платье ее было не узнать. Она шла уверенно, будто уже победила каждого в этом зале. Чопорно подойдя к королю, она наполнила его кубок вином. Скорбь одним глотком осушил половину кубка, не обращая на нее внимания. Лила с возмущением повернулась, чтобы налить вина Атте, но Скорбь гневно оттолкнул Моросит. Казалось, охваченный горем король не понимает, что делает, но Лила покачнулась, и половина вина из кувшина вылилась на Атту. Нарукайка взорвалась. Словно атакующая гадюка, она вскочила, задев свою тарелку, и козлятина полетела на пол. Рефлексы Моросит защитили Лилу. Она уронила бронзовый кувшин. Тот звякнул о каменной плиты пола, и красное вино разлилось, будто кровь. Атта отвела кулак, и мышцы на ее мясистой руке заметно надулись. Беннон кинулся на помощь, но Лила в этом не нуждалась. Ее рука взметнулась вверх и поймала метнувшийся к ней кулак Атты. Нарукайка напряглась, ее мышцы очертились, когда Лила отразила удар. Атта посмотрела сердитым взглядом, поднажала. А Лила стиснула зубы, усилив хватку, и прошептала: «Это была случайность». Она бросила взгляд на короля, который по-прежнему не понимал, что наделал, и снова повернулась к Атте. «Я извиняюсь». Это прозвучало так, будто слова вырвали из ее горла. Пересилив себя, Атта отдернула кулак. «Случайность». Прежде чем Лила успела двинуться, женщина с лицом, напоминающим наковальню, ударила ее по щеке. Девушка тут же приняла боевую стойку, но заставила себя не ударить в ответ. «Я Марасит. Прими мои извинения, но на большее не рассчитывай», – сказала она ледяным тоном. Скорбь, наконец, обратил на это внимание. Он встал и ударил Лилу кулаком по голове с такой силой, что Марасит осела на пол. Атта оглядела ее. «Приговариваю тебя к смертной казни, как Скорбь приговорил Ларса. И мне может потребоваться много времени, чтобы убить тебя. Можешь попробовать», – парировала Лила. Эммет и несколько рабов уже спешили в зал с корзинами хлеба, подносами с жареной копченой рыбой, а также мисками маринованной лебеды. «Следующее блюдо», – сказал старик, отвлекая их. «Впереди еще много еды и разнообразных десертов». Эммет захромал к главному столу, пока собравшиеся налетчики ожидали вторую смену блюд. Ловко двигаясь, несмотря на хромоту, старик протиснулся между столами и схватил ошеломленную Лилу за локоть. «Ну-ка, не стой тут без дела, на кухне полно работы!» Он вцепился в руку Беннона и повел обоих прочь. «Быстро! Мы не смеем заставлять ждать короля Скорбь!» Пока Атта продолжала сверлить их убийственным взглядом, Эммет уводил их по темным коридорам в относительную безопасность кухонь. В течение следующих нескольких дней, пока рабы Бастиона Панура выполняли свои обязанности, Атта выбрала Лилу своим главным объектом для издевательств. Нарукайка находила повода столкнуться с ней в коридорах и прижать к стене в попытке спровоцировать. «Давай, сразись со мной, и я убью тебя!» «Остановись!» – попытался было вмешаться Беннон. «Мы просто выполняем свою работу!» «Ее работа – умереть!» Атта приблизила лицо к Лиле. «Скорбь – мой любовник. Я знаю, ты хочешь его. Я хочу его смерти. Но если мне придется сначала убить тебя, то так даже лучше», – ответила Лила. «Если ты убьешь Атту, король убьет тебя сам», – быстро шепнул ей Беннон. «Если прикончу ее, король лишь посмеется над ее слабостью», – громко возразила Лила. «Хочешь, чтобы я сразилась с тобой?» – бросила она вызов Атте. «Дай оружие и посмотрим, кто уцелеет». Мускулистая рука Атты впечатала ее в стену. «Я не дам тебе ничего, даже смерти. Еще рано». Нарукайка зашагала прочь, оставив Лилу в покое. Она одернула свободное шерстяное одеяние, которое считала оскорбительным. Они и Беннон работали вместе всякий раз, когда могли. Эммет помогал, давая схожие задания. Но когда нарукайцы поняли, что двое близки, надсмотрщики насильно разделили их. Тем не менее, им довольно часто удавалось видеться. И тогда они искали возможность сбежать из бастиона. Но в крепости было слишком много вооруженных гневных нарукайцев. «Старый Эммет знает тут каждый угол. Он мог бы помочь нам сбежать», – сказал Беннон. Лила была настроена скептично. «После стольких лет рабства старик и думать забыл о свободе. Он помнит только о том, что нужно бояться за свою жизнь. Я обещала спасти тебя, и я найду способ». «И я обещал биться на твоей стороне. Ты учила меня сражаться с боевыми медведями и песчаными пумами. Я смогу справиться с несколькими нарукайцами в честном бою». Лила улыбнулась. «Все же у тебя есть потенциал, мальчишка». На следующий день, когда Лила следила за котлом с кипящим рыбным рагу, на кухню ворвалась Атта, задрав нос. «Уже полдень, король Скорбь голоден». Она подошла к Лиле и принюхалась к содержимому котла. «Что-то плохо пахнет. Я думала, у варева дурной запах». Она снова втянула носом воздух. «А это всего лишь вонь от твоих вшей». Под суровым взглядом Лилы она схватила железный ковш, зачерпнула его до краев и отхлебнула. Затем Атта медленно вылила горячую жидкость на плечо Лилы, где сквозь дыру в одежде виднелась обнаженная кожа. Марасит вздрогнула, но не издала ни звука, когда горячий бульон потек по руке. Она просто вызывающе смотрела на Атту. «Пожалуйста, Атта!» Хромой Эммет поспешил к ним. «Не убивай моих людей! Король Скорбь велел тебе не убивать их!» «Но я не обещала не вредить им!» Атта посмотрела на заживающие синяки на лице Лилы и свежий красный след от ожога на плече. Удовлетворенная, она покинула кухню. Беннон подбежал к Лиле с тряпкой, смоченной в прохладной воде, и прижал ее к обожженной коже. Теперь, когда Атта ушла, Лила позволила себе поморщиться. Эммет переступал с ноги на ногу, и Беннон выплеснул на старика свое раздражение. «Вот почему ты должен помочь нам сбежать. Мы должны найти способ».